«Как он может? Какая наглость! Я не злодей! Я Одиссей, а они ничто!» «А, я слышу, что ты мне шепчешь, Афина. Это провокация. Я не должен попасть в ловушку, как в шахматах. Когда один игрок нападает, преимущество оказывается у него, а защищающийся становится предсказуемым. Этот журналист очень силен, должно быть. Он тоже умеет играть в шахматы, и он знает психологию. Он переступил через свою жалость к такому несчастному инвалиду, как я. Он преодолел свою ненависть к противнику и свободно манипулирует мной. Он талантлив». Несколькими хорошо подобранными словами он вновь разбудил ребенка, спрятанного в глубине моего разума. Я говорю с ним, как с теми мальчишками, которые провоцировали меня во дворе детского сада. Не впадать в панику, вызванную нападением, не позволять эмоциям переполнить меня, оставаться хозяином своего мозга, не ненавидеть его. Этот человек задел меня, но я остаюсь спокойным, сильным, честным. Я вижу, как он оскорбляет меня, вижу, как он мне вредит, но этот вред — стрела, которую я остановлю в полете, прежде чем она меня настигнет. Ты хотел причинить мне зло, а я плачу тебе добром. Вот в чем моя сила. Спасибо за науку, Афина. Ведь я знаю, что следующими властителями будут властители разума. Но все же так просто он не получит вознаграждение. Я дам ему его, только если он окажется достойным.